Журнал «Атлантик Мансли» обобщал: президент знал, что его обещания неосуществимы, однако его это не остановило, он продолжал уверять американцев в обратном. Публикация стала сенсацией. Говорливый Стокман подал в отставку, ее не приняли, составитель бюджетов администрации до мелочей знал закулисную сторону рейгономики, увольнять рискованно. Как бы то ни было, обещаниям Белого дома теперь мало верили. Азартная игра, не имеющая под собой ни математического, ни психологического расчета, квалифицировала печать бюджетные планы Рейгана. Хватались за голову экономисты из лагеря демократов. У них выходило, что бюджетный дефицит в 1984 году превысит 200 миллиардов долларов. Похоже, нас всех загипнотизировал огромный экономический спектакль, который разыгрывается в стране. А ведь спектакль этот далеко выходит за рамки бюджета, налогов, учетных ставок и так далее, подводил итог Ройс, председатель Объединенной экономической комиссии Конгресса. Конгрессмены и печать прозревали с опозданием. Тайны администрации всегда были шиты белыми нитками для тех, кто смотрел в корень. Некоторые говорят, что программы Рейгана бесплодны, подчеркивал руководитель коммунистов Соединенных Штатов Холл. На деле же эти программы приносят те результаты, которые ожидались. Они были задуманы для того, чтобы совершить самый крупный грабеж, самую крупную за всю американскую историю передачу ценностей от людей нуждающихся к людям алчным и ненасытным. А мнение либеральной профессуры выразил почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Ликхман, издавший в 1982 году книгу «Рейгономика. Не только алчность». «Программа экономического оздоровления, — написал он, — ведет к перераспределению доходов в пользу богатых за счет бедных, в пользу белых за счет цветных, в пользу быстрорастущих городов американского запада за счет приходящих в упадок городов восточного побережья, в пользу Пентагона за счет социальных программ». Невосполнимый ущерб американцам несла военная программа Рейгана. Администрация планировала истратить едва ли не в 5 раз быстрее такую сумму на военные цели, какую Соединенные Штаты израсходовали за предыдущие 20 лет. Причем сумма 1 триллион 680 миллиардов долларов, в которую она оценила свою всеобъемлющую военную программу, была сомнительной. Даже в Пентагоне допускали превышение расходов ни много ни мало, как на 750 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Делавэр на секретном заседании Комитета по военным ресурсам 7 января 1982 года. Оценка Делавэра попала в печать и началась новая сенсация, затмившая даже признание Стокмана. В Пентагоне бросились искать ответственных за утечку информации. Невзирая на служебное положение, проверили всех 25 участников январского совещания, включая первого заместителя министра обороны Карлуччи, министров родов войск, председателя Объединенного комитета начальников штабов и других. Проверяли на детекторе лжи. Уже одно это затмило сенсацию дела о 750 миллиардах. Потом выяснилось, проговорился мелкий чиновник. Но детективная сторона дела была второстепенной. В Белом доме сдавали нервы. Открыть истинный размах военного строительства для администрации было рискованно. В стране и без того шел милитаристский шабаш. Цинично, лихорадочно, теряя осмотрительность, республиканцы раздавали военно-промышленному комплексу громадную часть государственных ресурсов Соединенных Штатов. Действовал принцип «военным нужно все или почти все». Тон задавал президент: споры надо ограничивать только тем, какое оружие нам нужно, а какое не нужно. Но ни в коем случае не спорить, стоит ли отказываться от вооружений ради достижения договоров и соглашений. Военному бизнесу по существу предоставляли открытый кредит. В том, что кредит действительно был открытым, сообщил тот же самый Стокман. В знаменитом интервью он признал, что имел категорическое указание Белого дома не прикасаться к заявкам Пентагона. Вся военная программа, по его словам, представляла собой произвольный набор цифр, записанный на листке бумаги. Военные получали столько денег, сколько хотели. Захотели, к примеру, извлечь из консервации линкоры времен Второй мировой войны и получили почти миллиард. Линкоры реконструировались, перерождались, оснащались крылатыми ракетами. В послевоенной истории Соединенных Штатов военные расходы лишь трижды единовременно повышались более чем на 7% в год в постоянных ценах.